Стол валялся на боку, словно гриб с большой шляпкой. Из-за неудобного положения, в котором она пребывала, кот не сумела перевернуть его вверх ногами, поэтому тумба все еще упиралась в пол нижним краем. Цепь застряла между полом и кромкой ее утопленного основания. Кот кое-как встала с четверенек, но из-за стула осталась в каком-то дурацком полусогнутом положении. Обеими руками взявшись за край бочки, она собралась силами и попробовала приподнять тумбу. При этом она очень старалась, чтобы ее раненый палец не принимал участия в работе. Но потные ладони соскользнули с крашеного железного обода, и кот ударилась кончиками пальцев правой руки о грубое дно тумбы. Боль, вспыхнувшая в ее распухшем пальце, была такой сильной, что кот невольно вскрикнула, оглушенная и ослепленная ею. Некоторое время она стояла, скрючившись над тумбой и прижимая раненую руку к груди. Наконец боль слегка улеглась, и кот, осторожно вытерев от джинсы влажные ладони, снова зацепилась пальцами за закраину тумбы. Чуть помедлив, она вдохнула побольше воздуха и приподняла основание тумбы сначала на полдюйма над полом, потом на дюйм. Левой ногой кот наподдавала звякающую цепь до тех пор, пока, как ей казалось, она не освободилась, а затем снова уронила тумбу на пол. После этого она уже беспрепятственно отъехала вместе со стулом на значительное расстояние. Ничто больше не приковывало ее к столу, стальная цепь с лязгом тащилась по полу. В конце концов ее стул наткнулся на стену, отделявшую кухню от бельевой. Тогда кот оторвала его от пола и, обогнув стол, засеменила к окну, которое в окружающем мраке представлялось ей едва различимым серым прямоугольником. Темнота, царившая снаружи, была лишь не намного светлее темноты кухни. Хотя кот оставалась еще далеко до настоящей свободы и еще дальше до настоящей безопасности, она испытывала небывалый подъем и гордость, поскольку все-таки сделала хоть что-то. Головная боль, похожая на морские приливы и отливы, продолжала стучаться маленькими, но злыми волнами в лоб и правый висок, шею ломила, а распухший указательный палец уже давно превратился в суверенное королевство страданий. Кот была в толстых носках, однако ей все равно казалось, что ножные кандалы успели до крови содрать ей кожу на лодыжках. А левое запястье, на котором при попытке выломить спицы из спинки стула она содрала кожу, немилосердно щипало от пота. Суставы ныли, натруженные мускулы горели от перенапряжения, а сквозь левый бок словно протягивали иглу, заправленную раскаленной проволокой. Но кот все равно ухмылялась радостно и победоносно. Оказавшись возле окна, она опустила стул на пол и села. Когда лихорадочное сердцебиение немного утихло, кот прислонилась спиной к подушечке и, все еще тяжело дыша, неожиданно для себя самой рассмеялась. Мелодичный, какой-то девчоночий смех вырвался у нее из груди, перемежаемый хихиканьем, вызванным отчасти радостью, отчасти нервной разрядкой. Отсмеявшись, кот вытерла залитые потом глаза, сначала одним рукавом своего хлопчатобумажного свитера, потом другим. Наручники на запястьях сильно мешали ей, но она все равно ухитрилась отбросить со лба свои короткие темные волосы, которые напитались потом и падали на него влажными острыми прядками. Выпустив из себя весь заряд смеха, кот краешком глаза уловила какое-то движение за окном и повернулась в ту сторону, радостно подумав: «Вапити вернулся». Из окна на нее пристально смотрел доберман. В разрывах туч сверкало несколько звезд, но луна еще не показалась, и пес казался мазутно-черным. Несмотря на это, кот видел его довольно отчетливо, поскольку остроконечная морда зверя, черная, с рыжими подпалинами, была всего в нескольких дюймах от ее лица, и между ними не было ничего, кроме стекла. Взгляд добермана оказался холодным и безжалостным, сравнимым разве что со взглядом акулы, которая смотрит на жертву неподвижными, стеклянными и совершенно равнодушными глазами. Неожиданно пес с интересом прижался мокрым носом к окну. Протяжный вой, слышимый даже сквозь стекло, вырвался из пасти добермана. Это был не испуганный скулеж и не требование внимания или ласки, это был свирепый вой, прекрасно сочетавшийся с горевшим в глазах зверя стремлением нападать. Кот сразу расхотелось смеяться. Доберман отпрянул от окна и пропал в темноте. Кот слышала, как стучат его лапы по доскам крыльца, пока пес топтался у запертой двери, то соскакивая на землю, то снова возвращаясь. Теперь к высокому протяжному вою добавилось негромкое сварливое урчание. Потом пес снова показался в окне. Уперевшись передними лапами в переплет рамы, он казался почти на одном уровне с кот. Увидев ее, доберман слегка сморщил нос и оскалился, обнажая влажно блестевшие клыки, но не залаял и не зарычал. Должно быть, звон разбитого стакана и грохот опрокидываемого стола были слышны на заднем дворе. Они-то и привлекли внимание оказавшегося поблизости пса. А может быть, он уже давно стоит под окном, прислушиваясь к тому, как кот проклинает свои цепи и кряхтит, сражаясь с тяжелой мебелью. И, конечно, он слышал ее смех. Кот знала, что зрение у собак не очень острое, поэтому доберман вряд ли видел что-либо, кроме ее лица, и мог только догадываться о небольшом разгроме, который она учинила на кухне Вехса. Зато они обладали феноменально острым чутьем, так что, возможно, черное бестие уловило запах ее торжества даже сквозь стекло окна, уловило и насторожилась. Окно, возле которого сидела все еще прикованная к стулу кот, имело около 4 футов в высоту и 6 в ширину и состояло из 2 раздвижных половинок. Навряд ли такое окно было предусмотрено с самого начала. Скорее всего, оно было сделано во время сравнительно недавней модернизации дома, следы которой кот успела заметить. Каждая из половинок была достаточно широкой, чтобы возбужденный доберман мог ворваться внутрь, разбив в прыжке стекло. И кот подумала, что чувствовала бы себя в большей безопасности, если бы окно состояло из нескольких секций поменьше, вставленных в крепкую деревянную раму. Но чего не было, того не было. Конечно, кот пыталась успокоить себя рассуждениями о том, что псы были выдрессированы охранять участок, а не штурмовать дом. Но оскаленные зубы добермана, походившие в ночном мраке на серовато-белый жемчуг, сверкали что-то чересчур близко. Эта широкая, но совсем не веселая усмешка почему-то мешала ей успокоиться. Опасаясь сделать что-нибудь такое, что могло бы спровоцировать бестию на решительные действия, кот выждала, пока доберман снова убрался из окна, и, наклонившись, подобрала длинную цепь, чтобы ненароком на нее не наступить. Прислушиваясь к тому, как пес топает за дверью и скребет лапами по крыльцу, она встала, приняв позу горбатого карлика. В таком положении она обошла всю кухню, держась стен и отыскивая дорогу на ощупь, насколько это было возможно при 2 скованных руках. в одной из которых она продолжала удерживать звякающую цепь. По пути кот старательно шаркала ногами, больше, чем вынуждали ее оковы, опасаясь наступить на осколки стакана и надеясь отшвырнуть их в сторону. Оказавшись у дверей из кухни в гостиную, кот нашарила на стене выключатель, но долго не решалась его повернуть. Оглянувшись через плечо, она снова увидела у окна бдительного добермана и пожалела, что не может остаться в темноте. Но ей нужно было обыскать все кухонные ящики, поэтому свет она все-таки включила. При этом пес за окном вздрогнул и чуть присел, слегка прижав уши, но тотчас снова навострил их, нашел кот взглядом и больше не выпускал. Твердо решив не обращать на него внимания, кот наклонилась вперед, насколько позволяли ей путы и стул на спине, и попыталась дотянуться до карабина, который соединял ее ножные кандалы с самой длинной цепью, некогда приковывавшей ее к тумбе стола, и все еще захлестнутые за поперечины стула. Однако и теперь, после того, как ей удалось освободиться от стола, она не смогла даже дотронуться до запорной гайки. Оставив безнадежные попытки, кот повторила свой путь по периметру помещения, на ходу выдвигая один за другим ящики кухонной мебели и исследуя их содержимое. У телефонной розетки на стене она ненадолго замешкалась, не испытывая ничего, кроме разочарования. Если Крейбенствехс вел какую-то другую жизнь, в которой не было места его рискованным приключениям, а была обычная работа и обычные отношения с сослуживцами и приятелями, значит, у него мог быть и телефонный номер. Следовательно, эта розетка не являлась мертвой, никуда не подключенной декорацией, позабытой прежними жильцами. Просто убийца спрятал куда-то аппарат. Для преступника-психопата, легко приходящего в ярости на определенном уровне теряющего контроль над собой, Крейбенствехс был удивительно аккуратным и методичным во всем, что касалось безопасности его собственной мускулистой задницы. Вестник хаоса, не оставляющий камня на камне от чужих жизней, он содержал свои собственные дела в идеальном порядке и не допускал ошибок. На всякий случай кот отворила несколько посудных шкафчиков и заглянула в буфет, но не обнаружила ничего, кроме тарелок, блюдец, чашек, горшочков, сковородок и стаканов. Слабая надежда найти телефон, вспыхнувшая при виде розетки, погасла так же быстро, как и вспыхнула. Уж если Вех сдал себе труд отсоединить аппарат от сети, то он, скорее всего, не стал бы прятать его тут же в кухне, а отнес в такое место, где кот не смогла бы наткнуться на него, не проведя тщательных многочасовых поисков. Потом она продолжила обыскивать ящики. В четвертом по счету она обнаружила пластиковый поднос с несколькими ячейками, по которым был разложен мелкий кухонный инвентарь. Она опустила стул на пол и присела возле этого ящика. Снаружи снова взволнованно топотал доберман, дробь которую он выбивал лапами по крыльцу, стала гораздо чаще, да и звуки, которые он издавал, были громче. Кот никак не могла понять, почему тварь не успокаивается, а, напротив, нервничает все больше и больше. Она не била блюдец, не переворачивала мебель, а просто сидела возле буфета и перебирала содержимое ящика, стараясь как можно меньше греметь, не делая ничего такого, что могло бы заставить животное злиться. Доберман вел себя так, словно понимал, что пленница готовит побег. Но это было совершенно невозможно. В конце концов, он был всего лишь собакой и не мог понимать всю сложность ее положения. Всего лишь собакой, зверем. И все же доберман продолжал обеспокоенно крутиться под дверью, прыгать по ступеням и широкой площадке черного крыльца, время от времени подбегая к окну, чтобы взглянуть, чем это она занимается. Его неподвижный взгляд словно говорил: «Ну-ка, отойди от буфета, свинья!» Кот вытащила из ящика штопор с деревянной ручкой, осмотрела закрученное спиралью острие и со вздохом отложила. не то. Открывалка для бутылок. Нет, не годится. Картофель и чистка. Нет, нож для отделения шкурки лимона. Ну что она будет с ним делать? Следующими попались 8-дюймовой длины щипчики, которыми Векс, должно быть, извлекал оливки, маринованные огурцы и тому подобные овощи из слишком плотно набитых или узкогорлых банок. Однако кончики пинцета оказались слишком широкими и не входили в скважину наручников, так что кот пришлось отбросить их. В конце концов, кот нашла идеальный инструмент для своих целей – длинную в 5 дюймов металлическую иглу, которая, как она полагала, предназначалась для птицы. Около 50 таких игл были стянуты тугой резинкой. И кот и вытащила одну. Металлический стержень диаметром примерно в 1/16 фута показался ей достаточно жестким. Один конец был заострен, на другом имелась петля в 0,5 дюйма длиной. Такие же иглы, правда, более короткие, предназначались для зашивания брюшка фаршированным цыплятам. Эти, по всей вероятности, предназначались для индейки. Подумав о мясистой жареной индейке, кот сразу ощутила дразнящий аппетитный запах, и ее рот немедленно наполнился слюной, а в животе заурчало. Она даже пожалела, что не тронула предложенные Вексом сандвичи с ветчиной и сыром. Зажав иглу между большим пальцем и второй фалангой среднего, указательный не работал, она погрузила острие иглы в скважину замка левого наручника и принялась нащупывать запирающий механизм. Замок отзывался негромкими щелчками и скрежетом. Кот хорошо помнила фильм, в котором великий убийца-психопат, своего рода преступный гений своей эпохи, открывал наручники металлическим стержнем от шариковой ручки и заурядной скрепкой для бумаги. И один, и другой наручник он отомкнул в общей сложности за 15 или даже за 10 секунд, а потом напал на 2 своих охранников, убил обоих и содрал у одного кожу с лица, чтобы сделать из него маску, хотя из хирургических инструментов у него при себе был только перочинный нож. Впрочем, этот киношедевр не был единственным. За свои 26 лет кот пересмотрела целую кучу фильмов, в которых преступники с легкостью отпирали наручники и ножные кандалы, причем подготовки у каждого было не больше, чем у нее. 10 минут спустя ее наручники все еще оставались надежно запертыми, и кот вынуждена была признать, что фильмы были барахло. Разочарование оказалось столь сильным, что она не сумела сдержать дрожь в руках и едва не выронила иглу, застрявшую в узкой скважине замка. Доберман по-прежнему был на крыльце. И хотя метался он уже не с прежней скоростью, но успокаиваться, похоже, не собирался. 2 раза пес принимался скрести дверь когтями. 1 раз с таким пылом, словно собирался прорыть под ней лаз. Отдохнув, кот переместила иглу в замок правого наручника и, сменив руку, попыталась счастье еще раз. Металл скрежетал о металл, тихонько дзенькали и скрипели крошечные пружинки. Что-то неприятно повизгивало. Сосредоточившись на открывании крошечного замка, кот взмокла похлеще, чем когда боролась с тяжелым столом. В конце концов, она в досаде отшвырнула иглу, и та со звоном запрыгала по полу среди осколков стакана и тарелки. Ничего не вышло. Возможно, если бы кот была величайшим убийцем-психопатом и преступным гением конца 20-го столетия, то сумела бы освободиться от наручников в мгновение ока. Но она была всего-навсего официанткой и студенткой психологического факультета. Да, ее нормальная психика и законопослушность в данном случае были явной помехой, однако даже при этих условиях кот, будь у нее инструмент более подходящий, чем игла для индейки, сумела бы снять наручники и ножные кандалы. Хотя, скорее всего, на это ей понадобился бы не один час. Увы, она не могла тратить часы на то, чтобы освободиться от цепей и от стула, потому что до возвращения Векса ей нужно было успеть очень многое.